Он оттянул, насколько смог, низко упругую сталь, через которую Сандра уже перебросила ногу. Полные ягодицы ее туго натянули тонкую бежевую ткань брюк. Сандра старалась сохранить безопасное расстояние между своей промежностью и лесом острых шипов. Спрыгнув по другую сторону изгороди, она взвизгнула, не потому что колючая проволока зацепила ее, не зацепила, но от неожиданности приземления в реденькие кусты. «Ты смотри поосторожнее», — сказала она, раздражив его своей уверенностью в том, что и он полезет следом. Впрочем, Сандра уже подняла обе руки, ухватилась за проволоку и повисла на ней. И под желтым кашемиром ее свитера обозначились груди, такие красивые, и лицо Сандры, чуть отвернутое вверх и в сторону, разгладило морщины на ее голой шее, стерев сразу несколько лет. Нейл помедлил и полез на забор, и спрыгнул, не очень грациозно, на землю с ней рядом. «Пойдем», — сказала Сандра. Она спряталась где-то тут, неподалеку, в первом же месте, какое нашла. Сандре уже виделось волшебное открытие. Трепещущее, сжавшееся существо, грубо вырванное прямиком из легенды, моргающее, вглядываясь в нее из травяного гнезда. Кошка величиной с оцелота, с золотыми глазами, задыхающаяся от страха. Сандра пошла вдоль поля, вглядываясь в облегающую его поросшую кустами насыпь. Трава росла здесь не так, чтобы очень густо, а какая росла, отпрядывала в сторону от вала, сгущаясь ближе к его верхушке, как если бы питательные соки она получала от заборных столбов. Под этой мохнатой порослью и дыбился вал рыхлой глины, обложенный камнями и кусками бетона, и весь он был истыкан кроличьими норами. «Она заползла в одну из них», — постановила Сандра. Мгновенные умозаключения всегда были сильной ее стороной. Во всем, что касалось инстинктов, Сандра ошибалась редко. «Если так, — сказал Нейл, — зверюга, скорее всего, уже сдохла или обозлилась до чертиков. И что мы с тобой будем делать? Пищать кис-кис?» «Это же мы ее сбили, — ответила Сандра. — Значит, мы за нее и отвечаем». Нейл тяжело вздохнул, сосчитал до трех. Если что и мешало росту их бизнеса, так это неожиданные приступы чопорной принципиальности, нападавшие на Сандру, подобно гормональным приливам в самое неподходящее время. «Господи!» — сказал он, припомнив инфракрасные снимки дикой кошки, которые видел однажды в газете. «Это чтобы ты знала, нелюбимая киска какой-нибудь старой девы». Сандра не ответила. Она уже шла вдоль вала, не надеясь больше увидеть кошку целиком, но вглядываясь в поисках ускользающего проблеска мерцающих глаз, полосатого бока, подрагивающего хвоста. Воображению ее рисовался тонкий цветной рисунок кошачьей мордочки на исподе крышки от сахарницы, произведенной в гончарне Лох-Ай, мордочки, которая выглядывала оттуда, к великому удивлению покупателя, точно из норки. Хватит ли кому-нибудь из ее работников мастерства, чтобы создать такой рисунок? Алисон, пожалуй, хватило бы, но Алисон была такой давалкой, что пришлось ее выставить вон. Сандра подхватила с земли березовый сук, проворно слущила с него тонкие ветки, листья и ткнула им в ближайшую кроличью норку. А через несколько шагов ткнула в следующую и в следующую, всякий раз проверяя, далеко ли уходит палка. По большей части ходы эти были узки, слишком узки для крупной кошки, некоторые давно уже размыло или забило, как отмирающие артерии запекшимся ссором. «Слушай, только что вспомнил, я же машину не запер», — сказал Нейл, когда они прошли уже ярдов 50. «Забудь ты о машине хоть на минуту, ладно?» — попросила Сандра. «Зверушка еще жива, я уверена в этом». Он расправил плечи, собравшись поспорить, однако в глазах Сандры читался намек на мольбу, да и то, как она облизала губы, волнуясь, сказала Нейлу, что ей не даст ссор, и он улыбнулся, позволив плечам обмякнуть. «Надеюсь, ты не чучело из нее набить собираешься», — вздохнул он. «Все-таки мы же ее искалечили». «Все будет хорошо», — с напором заявила Сандра, продолжая идти вперед с палкой в руке. Нейл плелся следом. И всего через несколько секунд предсказание Сандры сбылось. Из норы, в которую она сунула палку, донеслось невнятное шкрябанье, и Нейл, отставший от Сандры футов на 6, с отрыпью увидел пушистый кончик толстого полосатого хвоста, выставившийся, подрагивая из ближайшей к нему дыры в земле. Он невольно вскрикнул, и кошка рванула обратно в нору, оставив за собой только облачко пыли. Нейл и Сандра, стоявшие на расстоянии плевка друг от друга, поняли, что оказались у противоположных концов подземного хода, идущего горизонтально по изгибу насыпи, этакой прочерченной под землей синусоиды. Не произнеся ни слова, Сандра опустилась у своего отверстия на корточке. Нейл присел у своего. Стоял уже поздний вечер, почти сумерки. Они находились теперь в низине, с которой не видно было дороги, и оба знали, что дорога не освещается, что она, вообще-то говоря, опасна. Солнце, опустившееся за деревья, заливало поля трепетным светом. И всюду, вокруг Сандры и Нейла, качество картинки менялось, как будто Бог нажимал на пульте дистанционного управления кнопки контраста и яркости. Резкие очертания травы и покрытые рубцами земли становились все более резкими, почти светозарными, а участки более тусклые погружались во мрак. «Машина!» — сказал Нейл. «Забудь про машину!» — прошипела сквозь сжатые зубы Сандра. Она наклонилась к дырке в земле, сощурясь, вглядываясь в эту чреватую жутью шахту. «Брюки!» — предостерег ее Нейл, когда она уперлась коленями в грязь. «Я вижу ее глаза!» — сказала Сандра. «Она испугана!» Нейл смотрел, как Сандра встает на четвереньки, осторожно упираясь ладонями в землю. Груди ее, зажатые с двух сторон руками, выпятились. Кашемир мягко поблескивал в сумеречном свете. И внезапно Нейл пожелал ее. Сильнее, чем за все последние годы. Так вдруг захотелось вставить ей прямо сейчас, здесь, в поле. «Еще бы она не испугалась», — откликнулся он. «Но мы-то что можем сделать?» «Я вставлю в дыру кол», — ответила Сандра. «Кошка подастся назад к твоему концу. Как увидишь хвост, хватай его и тяни». Он фыркнул, не веря ушам. «Ну еще бы! Такие дела всегда достаются ему. Деньги на гончарню и щиты, склочных работников выгоняй тоже ты, а теперь вот и кошку тяни за хвост. Нейл все уладит. А если она меня на куски порвет?» Сандра в отчаянии простонала. «Мы же переехали ей задние ноги, она их только волочь за собой может». «Это ты так говоришь». И все же он опустился на колени, изготовившись к схватке. Звуки опасливого дыхания кошки подействовали на него странновато, точно наркотик, проникший в кровь. Он представил себе несчастную зверюгу, сидящую в западне, в нагоняющем клаустрофобию тоннеле, и его почти опьянила жалость. Нет, не то чтобы жалость. Скорее потребность, чтобы для бедняги все закончилось благополучно, несмотря на случившееся. Сандра